Кондо. Ровно неделю спустя я оказался в маленькой квартирке в Конвандо, где меня разместили, чтобы я мог начать писать. Она находилась в неказистом здании, одиноко возвышающемся у пустой автомобильной парковки. Вероятно, изначально оно задумывалось не как кондоминиум, а напоминало туристический отель или гостиницу, но, по всей видимости, когда в середине 90-х кондо вдруг стали популярны, его превратили в один из них. Внутри все было почти новым, кроме ковра и светильников, которые выглядели слегка потрепанными. Когда я приехал, черный костюм сказал, что времени практически нет и нужно срочно начинать писать. Если бы он меня не торопил, я бы, может, и не оказался тогда в полном одиночестве, в жуткой квартире в лучших традициях фильмов ужасов. «Как? Прямо сейчас?» уже хотел спросить я и пояснить, что это довольно непросто, но он вдруг вручил мне чек. Все было ясно лишь из названия, указанной в нем валюты, но пока я с удивлением подсчитывал количество нулей, он пояснил, что это задаток за первую книгу. Затем он добавил, что от меня требуется написать целый ряд романов, и хотя я продолжал озадаченно хлопать глазами, он этого словно не замечал. Но такая солидная сумма... Мне вдруг захотелось в туалет. Увидев мое выражение лица, он усмехнулся и сказал: «Ты, похоже, боишься, что роман ожидает провал? Но тебе не о чем волноваться». «Да ну». «Я лишь прошу его качественно структурировать. То есть команда планирования предоставит тебе весь материал, персонажей, основные повороты сюжета. Тебе останется лишь развивать идею. Напрягаться совершенно не придется». Он сделал акцент на слове «совершенно». Настроение у меня, если честно, было так себе. Я чувствовал себя рыбой, попавшейся на крючок. К тому же мне казалось, что он ведет себя чересчур снисходительно. С другой стороны, это будто придавало мне уверенности. Я начинал понимать, что нужно издательству и почему там хотели, чтобы эту серию романов написал именно я. Идиоты из отдела планирования, считающие себя умнее всех, полагали, что детективные романы вскоре вызовут бешеный ажиотаж, и потому искали того, кто напишет им кучу книг по низкой цене, то есть меня. Но как в дешевых пищевых добавках нет и следа витамина С, так и у меня не было ни писательского самосознания, ни литературного честолюбия, ни гордости творца. Мне вдруг подумалось, что указанная на чеке сумма слишком велика для тех, кто хочет сэкономить. Но уточнять я не стал. Я не знал, да и не хотел знать, сколько тогда платили писателям. Пусть мало, главное, чтобы не поддельными купюрами. Я поспешил в банк. Деньги оказались настоящими. Сомнения улетучились. Я понимал, что раз я получил гонорар, нужно браться за дело. Помню, собирая вещи, я даже напевал себе под нос. В баре мне казалось, что я стою голым посреди 16-полосного шоссе, но теперь я представлял, будто мчусь по нему на дорогом Порше. Когда на следующий день я приехал в кондо, то на мгновение испытал сожаление и подумал, что не стоило в это ввязываться. При взгляде на кондоминиум у меня вырвался короткий тяжелый вздох, и я подумал, что-то тут нечисто. Стоянка была абсолютно пуста, а здание выглядело так, будто его только что достроили или вот-вот собираются снести. И внутри и снаружи старое так перемешали с новым, что угадать, какой эту постройку задумали изначально, было невозможно. Стены коридора, где пол устилал толстый темно-синий ковер, в котором, казалось, можно увязнуть, были оклеены фиолетовыми обоями. О дизайне интерьера тут, видимо, не слышали. Стойка регистрации в вестибюле выглядела до странности современной, но около нее стоял весьма старомодный диван. В это трудно поверить, но все отлично сочеталось. В комнатах также. Смесь старого и нового в этих интерьерах наводила на мысли о скрещивании разных плодовых деревьев. Портье на мой вопрос коротко ответил, что в межсезонье здесь всегда так. Я попытался расспросить его еще, но он отвечал одинаково. Я подумал, что этому Кондо идеально подходит крылатая фраза «Все новое — это хорошо забытое старое». Больше всего меня впечатлило, что интернет провели прямо в мою комнату. В то время он только появлялся, и то лишь в крупных городах. Я продолжал недовольно ворчать до тех пор, пока черный костюм не собрался уходить. Какой смысл сидеть здесь взаперти, если я даже не могу провести исследование? Он ответил, что в комнату проведен интернет, а издатель отправит имеющийся материал по почте, так что мне не о чем беспокоиться. Невероятно, но интернет в номере работал даже лучше, чем у меня дома. Меня это задело. Вот вернусь в Сеул, обязательно позвоню интернет-провайдеру, который провел мне такой медленный интернет, — думал я, открывая браузер. Но больше всего меня удивил, конечно, не интернет и не странный интерьер. Это были лишь мелочи, да и к работе я только приступил. Самое странное случилось вечером. Ложась спать, я открыл окно, чтобы выкурить последнюю сигарету. Откуда-то донеслось уханье совы. Я родился и вырос в городе, и в тот день я впервые в жизни услышал, как ухает сова. Тот самый звук, который раньше я слышал лишь в фильме «Легенды родного города». Он вызвал у меня ужас. Каждый раз, когда очередной порыв ветра качал деревья в темном лесу, виднеющемся за окном, мне казалось, что я вижу странные тени. Они то появлялись, то исчезали. Я быстро затянулся табачным дымом, будто хотел проверить, насколько у меня глубокие легкие. Увидев, как раскраснелся кончик сигареты, я почувствовал гордость. Наверное, из-за того, что я вдохнул дым слишком быстро, у меня немного закружилась голова. Чтобы привести себя в чувство, я все еще, выдыхая, поднял голову. Сигаретный дым рассеивался, ускользал через балконную дверь и таял в темноте. Красивое, но в то же время странное зрелище. Не считая света, льющегося из моего окна, вокруг не было ни огонька. Я вышел на балкон, перегнулся через перила и, вытянув шею, осмотрел фасад Кондо. На мгновение у меня перехватило дыхание. Ни в одном из многочисленных окон не горел свет. Моя комната была единственным освещенным местом во всем здании. Внезапно мне показалось, что кто-то тихонько крадется за спиной. Я распахнул дверь и вышел из номера. Оба конца абсолютно пустого коридора зияли темнотой. По темно-фиолетовым стенам струился тусклый свет и, казалось, прилипал к темно-синему ковру и растворялся в нем. Я направился к лифту. Ковер заглушал звук шагов, словно я шел в вакууме. Мое сердце колотилось так, словно готово было вырваться из груди. Я стал лихорадочно нажимать на кнопку вызова лифта. Так, первым делом проверить вестибюль. Двери лифта открылись с гулким стуком. Я смотрел, как в маленьком окошке сменяются номера этажей. Внезапно я понял, что услышу, когда спущусь в вестибюль. В межсезонье здесь всегда так. Лифт остановился. Мне вдруг показалось, что я веду себя как идиот. Я решил, что попрошу поменять номер, но сделаю это уже утром. Я вернулся в свою комнату и заперся на замок. Я знал, что в коридоре пусто. Но пару раз дернув ручку, чтобы убедиться, что дверь действительно заперта, я подпер ее стулом. Этот трюк, который я видел в кино, не позволил бы открыть дверь, даже если бы ее пытались выбить ногой. Несколько раз я просыпался, уверенный, что слышу за дверью шаги. Но когда я открывал ее, там никого не было. Лишь тихая пустота коридора. Мою просьбу о переселении сразу же отклонили. Мне сказали, что у издательства нет другого способа отправить мне материал для книги. Тогда отели с интернетом встречались редко, к тому же в основном везде он был достаточно медленным. Я затруднялся объяснить, в чем кроется причина того, что я хочу сменить комнату. Не мог же я, человек, называющий себя автором криминальных романов, сказать, что прошу переселиться лишь потому, что мне страшно писать в одиночестве. К счастью, тогда издательство как раз прислало обещанный материал. Я решил, что работа поможет мне забыть о страхах. Я пролистал присланные бумаги. Они удивили меня так же сильно, как и сам Кондо. Черный костюм сказал правду. Собирать материал не пришлось. Там было все. План местности, где должны были развернуться события, сведения о персонажах, включая подробную информацию об их здоровье, оформленную в виде медицинского отчета, а также распорядок дня героев на целую неделю. Единственное, о чем не говорилось ни слова, это сам сюжет. Восхищенный подробностью материалов, я повесил на стену графики героев и описание мест, где они жили. Затем я воссоздал их передвижение и ежедневную рутину с помощью булавок и цветных ниток. Таким образом, их жизнь стала мне близка и понятна. Нашлись, конечно, некоторые пробелы в предоставленной информации, но они никак не мешали написанию романа. Скорее, я беспокоился, что обилие данных ограничит простор для воображения. Тем не менее, меня озадачило, что информации о главном герое произведения оказалось очень мало, в то время как даже самые тривиальные детали жизни других персонажей описывались до мельчайших подробностей. Когда мне позвонили, чтобы уточнить, получил ли я материал, я спросил об этом, но мне ответили, что я могу написать главного героя сам. Меня попросили создать персонажа, который сочетал бы качество профессора Мориарти, заклятого врага Шерлока Холмса, и виртуозного преступника Стивена Нортона, из-за которого погиб Эркюль Пуаро. Издатель хотел выпустить серию книг о талантливом преступнике-манипуляторе. У серии уже даже было название «Повелитель марионеток». Заказчик хотел видеть в качестве главного героя эдакого темного рыцаря, который тайно убивает злодеев, совершивших ужасные преступления и оставшихся безнаказанными.